25 сентября 1940 года Платон Андреевич Платонов был допрошен оперуполномоченным НКВД младшим лейтенантом Кутырёвым. Все мои показания, данные в 1938 году на следствии, не соответствуют действительности, так как эти показания мною навраны. Я дал ложные, фантастические показания с помощью следователя, который меня допрашивал, чего фактически не было. А подписал я эти показания под угрозой следователя, который мне заявил, что если я не подпишу показания, то будут арестованы мои родители. На военной коллегии я показал, что писал контрреволюционные письма, но так как заседание длилось всего 3-4 минуты, меня больше ни о чем не спрашивали. В чем бы ни обвиняли Платона, он уверенно ссылается на свое беспамятство, произошедшее вследствие обострения старой ушной болезни. Нет уверенности, что и этот допрос не был придуман ловкими следователями, которым спустили сверху задание составить уже оправдательный, а не обвинительный документ, заключила Сурового. 26 октября 1940 года особое совещание при НКВД постановило за антисоветскую агитацию зачесть в наказание срок предварительного заключения. П.А. Платонова из-под стражи освободить. Прошло больше 10 месяцев со дня отмены приговора и 2,5 года со дня ареста. Платону оставалось жить чуть больше 2 лет. Он пришел домой ночью, в телогрейке. На третий день своего возвращения из лагеря Тоша приехал с отцом и с матерью ко мне в Переделкино, вспоминал Виктор Боков. Он вернулся из лагерей совсем больным, рассказывала Одинцову Мария Александровна Платонова, но успел еще жениться, очень красивый был. Платонов гуляет с ним по Тверскому, придет и говорит: «Мария, невозможно ходить. Все оборачиваются, и бабы, и мужики». Вернулся Тошка. Как только приехал домой, позвонил. Он меня любил, я его нянчила. Прибежал весь обросший, страшный, я его не узнала. Это был столетний старик, зубы все вставные были. Вспоминала ее сестра, Валентина Александровна Трошкина. Пришел Тоша из лагеря где-то за полгода до войны. Устроился работать, женился. Они жили все вместе на Тверской. Более подробно и с опровержением слов и Трошкиной, и Платоновой вполне нормально выглядел, никаких металлических зубов, как писала в воспоминаниях Валентина, сестра Марии Александровны, у него не было. Эта история была рассказана в недавнем интервью, которое жена Платона Тамара дала исследовательнице Малыгиной в 2009 году. Он, когда приехал, просто боялся кому-то звонить. Он первое время из дома не выходил. Тогда я ему позвонила. Мы с ним сначала перезванивались, потом начали встречаться. Ему даже 7 классов не дали закончить. Он поступил в вечернюю школу рабочей молодежи. Но много пропускал. Мы с ним гуляли. Мама почувствовала, что у меня с Платоном назревают близкие отношения. Родители мои пошли к Платоновым. После этого Мария Александровна отправила Платона в Ленинград к деду на неделю или на 10 дней. Он через 3 дня позвонил мне: «Встречай завтра, я выезжаю». Поезда приходили рано. Я побежала на Ленинградский вокзал, встретила его. Он мне говорит: «Приходи днем в 12». Попросил меня взять с собой паспорт. Я взяла паспорт, и мы запросто пошли в ЗАГС. Тогда сразу расписывали. Мы и расписались. Идем довольные, счастливые, по Тверскому бульвару. Зашли к его родителям. Платон достает свидетельство о браке и показывает отцу. Андрей Платонович с бабушкой нас поздравили, а Мария Александровна даже не вышла. Пошли к моим родителям. Там отметили нашу регистрацию. Но у нас жить было негде. Одна комната, а у Платоновых уже была третья комнатка. У них раньше были две комнаты смежные, но пока Платона не было, они сделали из кухни изолированную комнату. Они ее называли «зеленая комната». Там жила бабушка Мария Емельяновна. Мы решили, что будем проситься к ним. Пошли к их дому. Платон меня посадил на лавочке на Тверском бульваре. Пошел договариваться с матерью, чтобы нас пустили. Знал, что она недовольна его женитьбой. Долго его не было. Потом он пришел за мной. Привел меня. Представил матери как жену. Нас поселили в зеленой комнате. Стали думать, как устроить свадьбу. Договорились на 23 мая. Это была суббота. Мария Александровна любила, чтобы были видные люди. Она пригласила Демьяна Бедного. Он был у нас на свадьбе. Присутствие попавшего в опалу Демьяна Бедного в качестве свадебного генерала на свадьбе сына Андрея Платонова представляется одним из трагикомических, но по-своему органичных штрихов эпохи. А вот освобождение давшего против себя показания и осужденного на 10 лет лагерей Платона было не торжеством справедливости. Хотя формально младшего Платонова освободили по закону, оставив из трех статей одну и засчитав отсиженный в лагере срок как меру пресечения. Но чудом. Однако чуда могло и не быть. Даже несмотря на помощь депутата Верховного Совета СССР Михаила Александровича Шолохова. Документы, связанные с историей Платона Платонова, были преданы гласности Виталием Шанталинским в 1990 году в библиотечке перестроечного журнала «Огонек». А еще 8 лет спустя, в либерально-консервативном «Новом мире», этот же автор, взявший на себя труд воскрешать погибшие на Лубянке писательские судьбы, опубликовал статью «За погибель Сталина». Речь шла о случае, произошедшем в декабре 1939 года в доме Герцена, когда Платон был еще в Норильске. 1 декабря 1939 года к писателю Платонову зашли Новиков и Кауричев. Принеся с собой водки, предложили выпить. Первый тост Новиков предложил за скорейшее возвращение сына Платонова, осужден на 10 лет в лагеря. Второй тост сказал Новиков за погибель Сталина. Платонов закричал: «Это что? Провокация? Убирайтесь к черту и немедленно!» Кауричев ответил: «Ты трус. Все честные люди так думают. И ты не можешь иначе думать». Это фрагмент донесения тайного осведомителя НКВД, которое не вошло в свод документов этого рода, подготовленных сотрудниками архива ФСБ Владимиром Гончаровым и Владимиром Нехотиным и опубликованных в 2000 году в научном сборнике «Страна философов», подписанный агентом Бугунцом, чье имя часто встречается в писательских делах, оно поражает двумя моментами — своей доброжелательностью по отношению к Платонову и неясностью, откуда Сексот узнал о содержании застольной беседы трех писателей. Шанталинский предполагает, что донести могли соседи или жена Новикова, которая не любила своего мужа. Так это или не так, сказать трудно, но очевидно одно — кто бы ни был доносчиком, Платонова этот человек по непонятным причинам выгораживал. 31 декабря 1939 года Андрей Платонович и сам дал показания в связи со случившимся. В конце ноября или в начале декабря сего года в квартире писателя Новикова состоялся следующий факт. Нас было трое. Новиков, Кауричев, тоже писатель, и я. Новиков и Кауричев были довольно сильно пьяными. Во время шумного разговора, который вели между собой Новиков и Кауричев, вдруг я слышу возглас Новикова «За гибель Сталина». Я подумал, что ослышался, переспросил. Тогда Кауричев встал со стула и, прохаживаясь по комнате, начал говорить мне, чтобы я не притворялся, ведь мой сын арестован, и у меня не может быть хорошего политического настроения. Я ответил, что за это, что сказал Новиков, пить не буду никогда, что без Сталина мы все погибнем, что, наконец, я не такой глупый и темный человек, чтобы свое глубокое несчастье, арест сына, переносить на свое отношение к советской власти. Тогда мне Кауричев сказал, что он меня насквозь видит, по моим произведениям. Я сказал, что мои произведения — дело публичное, общественное, в них все открыто. Пить за предложенный тост я категорически отказался. Разговор обострился. Я опрокинул свою рюмку и ушел домой, не попрощавшись. Это событие меня озадачило, встревожило. Я не ожидал таких страшных слов от своих знакомых. Я решил, что они нарочно провоцировали меня. До этого я ничего подобного не слыхал ни от того, ни от другого, хотя иногда слышал ироническое отношение к тому или другому политическому факту, но это было мелкое раздражение обывательского характера. Я не придавал значения таким обстоятельствам. Кауричева я знаю мало, Новикова больше. Я не замечал между ними особой дружбы, основанной на общих принципах. Их отношения — отношения людей, связанных выпивкой. Это известно не только мне. В прошлом Новиков был, как известно, в литературной троцкистской организации «Перевал». Прошлого Кауричева я не знаю, кажется, он был учителем. Обычно он подчеркнуто энергично высказывался в правильном советском духе, исключая очень редкие случаи обывательского характера и того страшного случая, о котором я сказал выше, где он, Кауричев, разделил, видимо, слова Новикова. Вообще же, как тот, так и другой избегали говорить на политические темы. Обычно разговор шел о тех или других конкретных литературных произведениях, причем в пьяном состоянии это принимало иногда нечленораздельную форму. 31 декабря 1939 года. Платонов. Принял оперуполномоченный 5-го отделения 2-го отдела ГУГБ НКВД, младший лейтенант ГБ Кутырев. Как пишет Шанталинский, перед нами не оригинал, а машинописная копия заявления Платонова, без его подписи. И трудно в той многослойной фальсификации, которую представляют собой лубянские дела, восстановить в точности происхождение документа. Возможно, что от Платонова потребовали объяснения не чекисты, а какое-нибудь другое начальство, литературное или партийное. На документе сверху написано «Копия в НКВД». В заключении прокуратуры, сделанном спустя много лет после происшедшего, говорится, не заслуживает доверия приобщенная к делу копия заявления Платонова в НКВД, так как в учетно-архивном отделе КГБ никаких материалов Платонова не имеется. Теоретически это вполне возможно. Платонов мог написать свое объяснение в Союз писателей, а оттуда бумага попала на Лубянку. Это предположение тем вернее, что ответственный за воронежские связи Платонова и его воронежское окружение в Москве Олег Лосунский написал в книге «Житель родного города» в апреле 1973 года при нашей встрече романист Август Ефимович Явич, один из представителей воронежской земляческой колонии в столице, поведал мне, как все это, гибель Новикова, произошло. В состоянии подпития Андрей Новиков неосторожно ляпнул при всех билетристке Надежде Чертовой что-то про Сталина. Та, конечно, перепугалась и сообщила об инциденте в писательский партком, где, в свою очередь, тоже перепугались, наверное, даже сильнее, и попросили ее официально оформить заявление. Можно предположить, что подобная просьба поступила и к Платонову. Он ее исполнил, что ему оставалось. У него был заложник, сын. И здесь особенно важны даты. Именно в промежутке между происшествием в доме Герцена и платоновской объяснительной состоялось решение об отмене тошного приговора, и можно представить, что испытывал Платонов в том декабре. Но самое поразительное — фамилия человека, принявшего заявление Платонова, оперуполномоченный младший лейтенант Кутырев. Фамилия редкая. И нет сомнения, тот, кто в сентябре 1940 года допрашивал Платона Платонова и готовил материалы для пересмотра его дела, несколькими месяцами ранее принял объяснительную его отца в связи с известным мыслепреступлением против Иосифа Сталина. И хотя едва ли младший лейтенант мог все решать, и в обоих случаях он лишь выполнял указания сверху, а кто был тайным платоновским покровителем, его евграфом Живаго, знает только недоступный архив Лубянки. Платонов вышел из этой ситуации невредимым и вывел сына. А Каоричев и Новиков поплатились головой. И только чудо. А вернее, чья-то воля уберегла их друга от того, чтобы не пойти вслед за ними. Показания Андрея Новикова на следствии 1940 года могли сыграть в судьбе его товарища по воронежскому землячеству роковую роль. Вот что пишет об этом Шанталинский. Особенно подробно рассказывал он, Новиков, о своей дружбе с Андреем Платоновым. «В чем состояло ваше сближение?» — спрашивает следователь. С Платоновым я познакомился еще в 1922 году, когда я работал редактором газеты «Рабочий путь». С 1938 года мы, я, Каоричев и Платонов стали встречаться более часто, бывать друг у друга на квартирах, и при этих встречах систематически вели антисоветские разговоры. Какие антисоветские разговоры вы вели? Наши беседы, как правило, начинались с критики. Мы говорили, что руководство литературы нужно отдать целиком в руки писателей, чтобы не было в этом вопросе партийного влияния. Что политика советской власти ограничивает размах творческих способностей писателей, то есть заключает их в определенные рамки. Платонова мы считали лучшим писателем и критиком. Платонов по своей натуре очень скрытный человек, и в разговорах свои взгляды высказывал двусмысленно. Если он над чем-либо смеется, то его не поймешь. То ли он этим смехом осуждает это явление, или же сочувствует ему. Подобно этому он пишет свои произведения, то есть двусмысленно. Особенно близко с Платоновым я сошелся после того, как был арестован органами НКВД его сын. Наши встречи, как правило, сопровождались пьянкой. Присутствуя при наших разговорах, Платонов разделял нашу точку зрения и высказывал свои антисоветские настроения. 17 января следователь Адамов подошел к главному преступлению Новикова. «Вы далеко не все рассказали. Говорите прямо. Антисоветские разговоры вы еще вели?» В конце ноября, начале декабря 1939 года, точно не помню, я и Каоричев, выпивши, пришли с вином на квартиру к Платонову. В процессе разговора, за рюмкой водки, Каоричев как будто начал говорить, что писатель Иван Катаев, арестованный органами НКВД, очень хороший человек и арестован ни за что. Платонов не любил Катаева. А поэтому сказал, что ваш Катаев — дерьмо. У меня вот сидит сын. После этих слов Платонова кто-то из нас предложил выпить за возвращение его сына, а затем провозгласил тост за здоровье Троцкого. Платонову произнесенный тост за Троцкого не понравился. Он демонстративно вылил на пол все вино и, насколько я помню, нас выгнал из квартиры. В другой же раз, примерно в конце декабря 1939 года, мы пили у него на квартире. Я предложил тост за смерть Сталина. Этот тост Платонов и Кауричев поддержали. Все эти контрреволюционные высказывания и тосты являлись, конечно, результатом нашего враждебного отношения к советской власти и руководителям ВКПБ. Дальше в лес больше дров. На последующих допросах Адамов заставил Новикова «признаться», в кавычках, уже не просто в антисоветских взглядах. «Значит, вы проводили совместную вражескую работу?» «Да, проводили». «Какую антисоветскую работу вы проводили?» «Мы по существу представляли антисоветскую группу». «Платонова вели к аресту», заключает Шанталинский. «И не довели». Как в 1930-1931 годах, когда именно его назначили главным обвиняемым по делу воронежских мелиораторов, но не тронули. Бог спас. Другого объяснения нет. В июле 1941 года Кауричев и Новиков были расстреляны. К делу Новикова был косвенно причастен Гурвич. Вот что пишет об этом Шанталинский. В качестве вещественного доказательства к нему, делу, была приложена повесть Новикова «Причины происхождения туманностей». Вместе с рецензией критика Гурвича, написанной по заказу НКВД и обвиняющей автора во всех смертных грехах. Можно сказать, что автор в этом произведении сам себя уничтожил. Он как бы повторяет действия своего героя. Он кончает жизнь самоубийством. Не удался смех Андрею Новикову. Третьего участника застолья, похоже, даже не допросили. Но своего земляка, своего друга Платонов, согласно мемуарам Виктора Бокова, вспоминал накануне возможного захвата Москвы немцами в октябре 1941 года. «А вы читали повесть Андрея Новикова «Причины происхождения туманностей»?» «Не читали ни я, ни Гумилевский». «Жаль», — сказал Платонов.